формат собраний коллектива здесь в Нове. У нас так точно еще не проводилось. Поэтому все и притихли, ждут чего-то. Им же не объяснили, что произойдет. Но народ у нас понятливый. Сообразили, что о внеочередной премии объявлять не будут. Сидели строго по кастам. Конюхи, в одной стороне, телефонистки дружно заняли первый ряд, чтобы оказаться к начальству поближе. Фельдшера плотной кучкой. Я поговорил сначала о космических кораблях, бороздящих просторы Большого театра. Недолго, минуты три. Порадовал выраженным удовлетворением нашей работой со стороны великого князя. Вот никак не привыкну к подобной реакции народа на упоминание высших чинов. Я, так точно в приближенные к небожителям пробился, судя по усилившемуся блеску в глазах у нашей телефонно-диспетчерской команды. Но имеются в нашей жизни и не совсем светлые моменты. Закончил я радовать население, и взял в руки тот самый листик с кратким описанием грехов. Начнем с подвижного состава. Гаврилов здесь, тут и я. Поднялся водитель кобылы, мнущий в руках головной убор. 2 апреля вы прервали выезд бригады на вызов под предлогом, что лошадь расковалась. Было такое, так и я что, расковалась, стало быть, надо было следить за животными до выезда. Вы смену как принимали, кого? Когда на дежурство заступили, осматривали лошадей. Гаврилов резко посмурнел, начал чесать в затылке, потом полез в бороду. Ну так оно ить подумал, что товоечки. Федор Ильич, повернулся я к директору, надо реагировать. Уже, ответил Чириков, штраф 1,5 рубля. Вот тут кислые лица стали у всех сотрудников. Народ резко понял, что тут вам не здесь, синекуры не будет, а что грядет, ежедневная пахота с большой ответственностью. Я на это смотрел так, если со скорой выгорит, то все присутствующие сделают в ней стремительную карьеру, включая конюхов. Ведь служба 03 в других городах также возможна только с гужевым транспортом, а поэтому не только пахота, но и учеба. Она же возможна, только, увы, методом кнута и пряника. Конюхи могут быть свободны, сказал я, и означенная категория граждан дружно поспешила к выходу. Дальше. Малышев. Андрей Германович, встаньте, пожалуйста. К вам вопрос. 3 апреля на вызове в Кривоколенном переулке были? Были, кивнул доктор, побледнев. А что произошло? Вы пациентку осматривали? Да там и осматривать некого было. Сказала, что не болит ничего, мы и уехали. Прислуга сказала, что вызвал племянник купчихи, а его дома не было, вот мы и не догадались под одеяло заглянуть, закончил я за него, а там гангрена стопы, а купчиха по старости головой слаба, не сказала. Племянник вернулся, а хваленая скорая ничего не сделала, на своих в больницу повез, а ко мне потом пришел и рассказал, что думает про нас. Вацлав Адамович, проследите, чтобы коллега Малышев подготовил материалы для конференции, посвященной осмотру больных на вызове. Я взял список грехов, но тут пришел служитель, и тихо сказал мне, наклонившись к самому уху, «К вам господин Филатов, спрашивает, можете ли принять сейчас?» Я попросил старшего врача продолжить и вышел. Пусть Моровский с Чириковым сами коллектив жизни учит, тем более, что штрафные санкции я уже расписал. Там всего хватает, от выезда всей бригады во время работы на Кристины, и до лечения острого аппендицита посредством клизмы, сопровождаемый прикладыванием грелки к животу, вернее, бутылки с теплой водой. Кстати, а почему нет резиновых грелок? Не делают еще, что ли? Нил Федорович сидел на стуле в моей приемной и о чем-то размышлял, да так крепко, что не обратил внимания на шум, произведенный мною при появлении. Господин Баталов, он встал и поклонился. Да что вы, Нил Федорович, договорились же в прошлый раз. Я взял его под руку и завел в кабинет. Располагайтесь. Может, чаю? Благодарю, не откажусь. Мне нужна ваша консультация. С удовольствием. Все, что в моих силах. Что вы скажете об операции по перевязке незаращения ботолого протока в сердце? Что ее никто не делал, а вы бы взялись? Вот так сходу. Теперь уже моя очередь лезть в затылок чесаться. ХМ, огорошили вы меня. Давайте сразу, чисто теоретически порассуждаем. Операция на сердце, это раз. Я не сомневаюсь в диагнозе, если вы его поставили, хотя нужен будет консилиум, сами понимаете. В первую очередь надо разработать сам ход проведения, подготовить персонал, найти операционную бригаду и провести опыты на трупах, желательно, не раз и не два. Но вы согласны? Филатов повздыхал, Может быть, в архиве профессора Талля есть что-то на эту тему? Вот пошла молва в народ. У Талля же были волшебные средства и методы на все случаи жизни. Нил Федорович, вы что, ездите по больницам в поисках достаточно сумасшедших хирургов, которые взялись бы за это? Я нет, не говорю. Просто для да нужна серьезная подготовка, план операций, как я сказал, инструментарий и оборудование, которые, возможно, надо придумать, и прочее, что всплывет при обсуждении. Кого вы еще пытались подбить на это дело? Вы первый. Сколько лет ребенку? Мальчик, 8 лет. Его родители. Даже слушать дальше не хочу. Степень недостаточности кровообращения, выраженная. Одышка в покое, слабость, синюшность кожных покровов. Но возникло это не вчера и не сегодня. Давайте так, если профессор Бобров согласится, то будем обсуждать дальше. Нет, не обессудьте. Филатов почаевничал, да и уехал. А я сидел и думал. Напрасно говорят, что это не больно. От такой задачи у кого угодно голова раскалываться начнет. Во-первых, я не кардиохирург. Во-вторых, не детский. В-третьих, я только приблизительно понимаю, что там вообще можно сделать. Зато прекрасно знаю, чего у нас нет. Аппарата искусственной вентиляции легких. Без него я в грудную клетку не полезу. Даже подобия мешка амбу нет. Хотя для скорой они тоже нужны. Так что дорога мне на московский резинотехнический завод. Где-то визитка лежит. Хорошо бы интубационный наркоз. Но чего нет, того нет. А придумать ларингоскоп, хоть и самый простой. Потому что никаких нет. Вроде ничего сложного. Фонарик, да клинки разного размера. Но кто это сделает? Интубационные трубки из той же серии задумка. Начни я сейчас опыты, даже с нужным финансированием, сколько времени пройдет до вменяемых результатов? Мне только этим осталось заниматься. Ранорасширители толковые есть? Это не живот, где можно обезьяну с крючками поставить, и лишь бы не мешали. Даже перевязывать чем, и то думать надо. А не приведи Господь, во время операции полезут неизбежные не только на море случайности, остановка сердца, дыхание, кровотечение, повреждение крупных сосудов, там, на секундочку, с одной стороны аорта, с другой, легочная артерия, что в одну, что во вторую, только ткни иголкой. А родители? Стал бы Филатов ради неизвестного ребенка искать тех, кто решится на первую в истории медицины такую операцию. Престиж велик, а при неудаче что? Я встал, открыл специальный главноврачебный шкафчик, в котором хранилось самое нужное для работы, налил в серебряную рюмочку 30 капель коньяка, выпил его как воду, вернулся за стол и начал писать пункт за пунктом необходимое для операции. Филатов знал, к кому обратиться, и что Бобров согласится, я ни капли не сомневаюсь. Как говорил тот смешной парень в фильме «Маска», вжарим рог в этой дыре, вот именно. Когда Кузьма постучался и доложил о господине Хрунове, я даже встрепенулся немного, так погрузился в дело Филатова, что предстоящий визит вежливости прокурора напрочь вылетел из головы. А я ведь ждал. Прокурорский выглядел не блестяще. Как-то его за время, прошедшее с нашей последней встречи, жизнь изрядно потрепала. Сдается мне, начальство от его кунштюков в восторг не пришло, и Емельян Федорович немного пострадал от их гнева. Не будем тянуть кота за яйца, я даже и не думал подавать руку прокурору, сразу кивнул в сторону лестницы. Лекционный зал у нас располагался на втором этаже и конференция еще не закончилась. Пройдем, кота, остро. Может быть, тут можно уладить наш вопрос, промямлил Хрунов, растерянно моргая. Ну уж нет, арестовывали при сотрудниках, извольте извиняться при них же. Мы поднялись на второй этаж, зашли в зал. Моровский уже отпустил телефонисток, остались только люди в белых халатах. На трибуне стояла раскрасневшаяся Вика, которая что-то объясняла почтенному собранию про беспорядок в укладках и наркотиках. А да, больная тема. Отношение к морфию тут поверхностное. Я себе поставил галочку в памяти при возможности поговорить с кем-то из корифеев, что пора заканчивать свободный оборот лекарств на основе кокаина и морфина в аптеках. Это вполне можно продать властям, подкрепившись разными заключениями. Виктория Августовна, я слегка поклонился. Извините, что прерываю. Пожалуйста, уступите трибуну господину Хрунову. Ненадолго, буквально на минутку. Талл удивленно посмотрела на прокурора, еще больше покраснела, а тот совсем пал духом, смотрит в пол. На секунду даже неудобно стало за эту экзекуцию. Впрочем, Емельян Федорович справился. Поднялся на трибуну, что-то промямлил про досадные недоразумения, извинился. Последнее у него вышло совсем тихо, без души. «Вот, господа, я встал рядом с Хруновым, решив воспользоваться оказией для небольшого внушения. Все это нам полезное напоминание об ответственности за нашу работу. Власть бдит и дальше будет смотреть за нами еще строже. Не дай бог оступиться, что-то не так сделать. Прокурор тут как тут, в компании судебных следователей, ревизоров и прочей правоохранительной братьи. Евгений Александрович». Вика сострадательно смотрела на топчущегося у трибуны Хрунова. «Зачем же так строго? Вот сказал бы девушке пару ласковых, как в будущем у медиков разные проверяющие будут пить кровь литрами, да не могу. Но кое-что заложить в головы все-таки есть шанс. Врачи – это особая каста в обществе, с которой много чего спрашивается, но и дается тоже немало. Например, некоторый иммунитет перед правоохранительной системой. Поди, осуди хирурга, который ошибся на операции и убил пациента. Ни один другой хирург не даст показаний на суде. Я поймал себя на мысли, что заранее придумывая оправдание в случае возможной неудачи при операции на ботуловом протоке. Ведь убей я ребенка, тот же Хрунов мигом вцепится в меня. Вы правы, Виктория Августовна, спорить с девушкой я смысла не видел. Давайте отпустим Емельяна Федоровича и продолжим наше совещание». Облегченный вздох прокурора услышали почти все собравшиеся в зале. Вода в Москве начала спадать, перед самой Пасхой мальчишка-курьер принес записку от Бестужевой. Приглашает зайти, есть повод. Эпопея со зловещими инъекциями закончилась, Антонина Григорьевна списалась с киевскими светилами, и теперь ждала очереди на операцию. Но по своей суетливой сущности все ищет чего-то еще лучшего. А у меня к ней тоже разговор есть, но я сам не навязывался. Эта дама должна считать, что инициатива исходит от нее. Встретила меня та же служанка. А чего ждать нового? К такой хозяйке прислугу еще поискать надо. Рисковать своим здоровьем каждый день многократно не все желают. Даже за деньги. Ну ничего, получит Бестужева новый нос, жизнь наладится. А сама Антонина Григорьевна была полна энтузиазма. Наконец-то поверила в светлое будущее и перспективы нормальной жизни. Потому что удивить сейчас кого-то дефектами внешности очень трудно, даже в среде аристократов. Оспа, системная красная волчанка, гнойные осложнения и прочие напасти уродуют население не хуже сифилиса. Писаной красавицей моей пациентке не стать, но при желании даже замуж выйти сможет, особенно при ее капиталах. Ну и разговор завела из серии «Спасибо мне, что есть я у тебя». Я дождался конца словоизлияния, а если его не поддерживать, то фонтан быстро иссякает. «У меня есть предложение, Антонина Григорьевна», — осторожно приступил я к своей части беседы. «Слушаю вас, Евгений Александрович. Вы же понимаете, что ваш случай имеет огромное значение для науки, и не только отечественной, но и мировой. С этой дамой лести много не бывает». «Да что я», — легкомысленно отмахнулась Бестужева, — «если бы не вы. Предлагаю вам сфотографироваться. У вас будут фотокарточки до и после выздоровления, а мы сможем их использовать, конечно же, на условиях полной анонимности, для демонстрации метода. Я уже прицеливался на научную статью в «Ланцете». А чего стесняться? Это открытие уровня лечения чумы и оспы. В фотоателье с этим вдова коснулась вуали. «Ни за что. Никуда не надо идти и показывать нынешнее состояние вашего лица», — начал успокаивать ее я. «Моя помощница, Виктория Августовна, да вы видели ее у меня на приеме, и я дождался утвердительного кивка, приедет к вам с портативной камерой, тайна гарантирована. При демонстрации мы не только скроем ваше имя, но и закрасим глаза, чтобы никто даже подумать не мог, только ради вас», — с пафосом воскликнула Бестужева. Вика увлеклась фотографией внезапно, после наблюдений за работой специалиста в этом, в буквальном смысле, нелегком деле. Фотограф таскал за собой тяжелую камеру, штатив, упаковку с пластинами, еще какое-то добро, включая магниевую вспышку. Впору нанимать специального мальчика, как у игроков в гольф, но оказалось, что есть и более портативные решения. Для этого времени, конечно же, зараза подействовала моментально. Вика ездила по магазинам фототоваров, посещала всяких самоделкиных, которые на волне фотолюбительства начали изготовлять аппараты собственной конструкции. На меня, соответственно, хлынул вал информации о пластинах, объективах, штативах, фокусировке на точке съемки и прочий мусор, который меня волновал крайне мало, а потому воспринимался исключительно как звуковой шум. Но временами я кивал, говорил «угу», и в паузы между рассказами вставлял «ничего себе», не промахнулся ни разу. Такой опыт пропить невозможно. Дальше, больше. Виктория Августовна записалась на занятия фотографов. А когда я спросил, не будет ли это в ущерб ее курсам при обществе естествоиспытателей, она только отмахнулась. Климент Аркадьевич разрешил. Он сам очень увлекается фотографией и поддержал мое жило. Тимирязев, что ли? Такие имя с отчеством могут быть только у одного человека. А вы знакомы? Да, он у нас ботанику ведет. Вот это да. Мастодонтов от науки в моем окружении все прибывает и прибывает. А я думал, что курсы эти, Шарашкина контора какая-то. А тут сразу, такая глыбища. Нет, слышал только, не представлен, ответил я. А еще кто у вас ведет? Ну много. По зоологии, Александр Андреевич Тихомиров. В физиологии Мараховец, Лев Захарович, читает. По химии, Спиранский. Преображенский еще, Филипп Филиппович, улыбнулся я. Нет, Петр Васильевич, это по математике. Кончилось все приобретением фотографического аппарата фирмы Kodak с пленкой на 48 кадров. 37 рублей за мыльницу. Натуральный грабеж. А пленка по 3 рубля, а проявка и печать. Первые дни мы переживали настоящее стихийное бедствие. Только и слышал внимание, снимаю, пока кадры не закончились. Ужас. К тому же пипец какой дорогостоящий. Вернувшись от Бестужевой, начал разбирать почту. Первичный фильтр в лице Моровского вроде отсекал большинство спама, в виде рекламных листовок с обещанием вечной молодости, красивой груди, мужского здоровья, а также избавления от всех возможных болезней, и все с помощью волшебных пилюль. Но ко мне на стол все равно попадало немало. Вот, официальное. Предписывается прибыть завтра к 3 пополудни на совещание в историческом музее по поводу холеры. Там, правда, сейчас Московская городская дума, но место не изменилось. Так, приглашение прочитать лекцию в Казанском университете в Харьковском, Одесском. Спасибо, коллеги, но нет, пока никак. Уж лучше вы к нам. Черкнул резолюцию пригласить к нам. Надо срочно заводить секретаря, без него никак уже. Я встал, выглянул из кабинета и крикнул в неизвестность. «Чирикова ко мне пригласите. Сейчас кто-нибудь сбегает, позовет. А здесь у нас что? От Романовского. Что же пишет Дмитрий Леонидович? Дорогой Евгений Александрович. Помня наш разговор, я по возвращении в Санкт-Петербург немедленно начал опыты по определению содержимого посева из твердого шанкра. После некоторого количества попыток мы получили при посеве на кровяном агаре в анаэробной среде культуру, которая не окрашивалась методом грома. Но зато мой метод окрашивания дал результат. Спирохета имеет от 8 до 12 витков. Конечно же, я буду неоднократно проверять результат, но и сейчас почти уверен, что это и есть возбудитель сифилиса. Ура! Шампанского сюда, шампанского. Глава 7. Все нормальные люди на Пасху чем занимаются? Правильно, разговляются, ходит христосоваться к соседям и родным. А что делает приват-доцент Баталов? Водку пьет, яйцами стукается. Нет, он сидит на бессмысленных заседаниях медицинского комитета городской думы, куда согнали всех самых значимых врачей первопрестольной, чинов из МВД, отвечающих за медицину, и прочую околоврачебную публику. Говорили не очень много и все больше бессмысленной. Ну да, наводнение нарушило водоснабжение Москвы, размыло скотомогильники, выгребные ямы, коих еще полно по частным дворам. Зафиксирован первый случай холеры у хитровской семьи, отец, мать, мальчик 2 лет. Их срочно доставили в барачную больницу. Ребенок уже успел умереть. Напуганная МВД, в лице уже знакомого мне взяточника Назаренко, настаивала на срочном повальном обыске во всех хитровских ночлежках. Для чего собственно и нужна мобилизация московских врачей. Сеченов и прочие наши мастодонты резонно отвечали, что одна семья – это еще не эпидемия, а надо заняться в первую очередь очисткой воды, починить водопроводные фильтры, а если надо, поставить новые. Ну и с нечистотами что-то делать. Короче, всячески отпихивались от чести шляться по хитровке и выискивать холерных. Максимум, на что было готово медицинское начальство, расконсервация холерных корпусов больниц. Да и то после того, как будут зафиксированы новые случаи. Я же сидел, никого не трогал, рисовал на бумажках Вику. То в брючном костюме, то купальнике-бикини. Делал это, разумеется, на галерке думского зала для совещаний. Оно мне надо будоражить общественность смелыми рисунками. Получалось Вика плохо. В той, прошлой жизни я увлекался рисованием, даже ходил на курсы живописи, купил специальный планшет со световой ручкой. Вместо того, чтобы бухать, как некоторые коллеги, Я после тяжелых операций садился и рисовал, что придет в голову. В основном всякую мистику. Кладбища, ведьм, отличная психотерапия. Но руки Баталова были слабо приспособлены к рисованию. Так что Виктория Августовна выходила у меня какой-то угловатой, без столь любимых женских округлостей, к которым я уже так привык и считал почти своей собственностью. Молчит господин Баталов, словно гром с ясного неба раздались слова Назаренко. Вот же сука, разглядел меня, вспомнил. А что говорить, я перевернул рисунки с госпожой Талль, встал. Чувствую себя будто на экзамене. Сейчас надо тянуть билет и отвечать. Какие у вас есть предложения? Вы же, кажется, возглавляете новый госпиталь скорой медицинской помощи. Ну так вот вам скорая врачебная беда у нас в городе. Назаренко усмехнулся. Город ни рубля не тратит на нашу больницу, возмутился я. Только пожарные оплатили за апрель дежурств на 27 рублей. И все. А у меня сейчас в найме третья бригада. Знаете, какой бюджет на оплату труда сотрудников? Больше 1500 рублей в месяц. Теперь ко мне повернулся весь зал. Слушают внимательно, на лицах коллег сочувствие. Хотите содействие? Платите. Поди, не обеднеете. Я кинул в Назаренко убийственный взгляд. Самый возможный из существующих. Проняло, как бы не так, Назаренко покачал головой, произнес. Такой вопрос может решить только великий князь. Брать частные клиники на городской кошт? Потом к нам придут Елизаветинская больница, Голицынская. И что же получится? Клиника возьмет денег с больного, а потом еще с города. Хорошо устроились, господа. Нет, нет, с такими идейками к генерал-губернатору. Начался громкий гвалт недовольных врачей. Судя по репликам, в зале были как раз представители упомянутых больниц. И куда их пошлет губер, они примерно понимали. А мы и не берем деньги с пациентов. Мне пришлось почти перекрикивать присутствующих. Председатель схватился за колокольчик, раздраженно зазвенел им. Мы бесплатно обслуживаем экстренных больных и гордимся этим. Что касается холеры, вы для начала запретите продавать в городе амулеты от болезней. Это же шарлатанство. Врачи мне начали кивать, и зря. Я вдарил и по ним тоже. Наша, господа, касторка, представляете, не помогает от холеры. Я перед этой встречей посмотрел научные публикации в медицинских журналах. Нет ни одной статьи про пользу касторки, про эффект, который она оказывает на больных. Как же вы предлагаете лечить холерных? Поинтересовался, повернувшийся ко мне Сеченов. Кажется, он приехал сюда вовсе не заседать, а встретиться с Федором Федоровичем Рисманом, главным гигиенистом университета, рядом с которым они и сидели. И вообще, где председатель 4-й санитарной комиссии? Санитарным врачам сейчас и карты в руки, а не скорой. Придется опять звать на помощь палочку-выручалочку, архив профессора. Доктор Талль изучал вопрос холеры, кроме морковного супа, о котором мы рассказывали на съезде медиков. Да, да, эффект от него точно есть, добавил кто-то с места. Народ в зале явно оживился. Так вот, профессор Талль исследовал вопрос и пришел к выводу, что помогает подсоленное питье. Ну это не новость. Протянул Иван Михайлович, и активированный уголь, опс, судя по вытянувшимся лицам, про активацию угля азотом и паром тут и не знают еще, вот же попал, спас меня председатель, он опять зазвонил в колокольчик, господа, прошу вас, все вопросы насчет лекарственных средств можно обсудить и потом, давайте решать, что делать с хитровкой, Евгений Александрович, вы и ваши сотрудники готовы подежурить на санитарных заставах? Думаю, город сможет эту работу оплатить. Деньги вперед, буркнул я, чем вызвал улыбки в зале. Ох, в городской бюджет надо обязательно залезать. Вот только совсем не хотелось дежурить на заставах возле хитровки. Но как себя иначе зарекомендовать? Я пока еще никто и звать меня во врачебном сообществе господин никак. Вышла пара статей в медицинских журналах. Еще пара про сифилис и стриптоцит только готовится, а деньги на скорую нужны прямо сейчас. Да, пришел первый большой транш от киллера по патентам, 8500, но если за свой счет открывать вторую подстанцию, один дом в полтинник обойдется, минимум. Московские цены я уже хорошо себе представляю и заранее боюсь. Деньги вперед, настойчиво повторил я, вспоминая первые признаки холеры, которых просто нет. Суток 5 инфицированные, никаких симптомов, жидкого стула, рвоты, просто не имеют. Как их ловить на заставах, совершенно не ясно. Разве что следить, чтобы не вывезли из города лежачего. придется просить солдат на заставы. Обратно ехал в самом мрачном расположении духа. На выходе из думы на меня насели коллеги. Хотели всего и сразу. «Джонни, сделай мне монтаж. Сейчас, сию же секунду». Сеченов требовал срочно статью про стриптоцид в Deutsches Ärzteblatt, застолбить приоритет отечественной науки и выступить на июньском съезде российских медиков в Питере по теме измерения давления. Большой доклад, демонстрация на разных группах больных, рекомендации. И разумеется, сразу 50 комплектов манжет. Ведь надо будет послать в земские клиники, которые курировал Иван Михайлович. На какие шиши, что-нибудь, да найдется. Как говорят некоторые, будет зайка, будет и лужайка. Но я что-то этой лужайки не наблюдал. Основных московских толстосумов мы обошли. Можно, конечно, сходить еще к еврейским банкирам и промышленникам, многие из которых, кстати, страдают полнокровием и будут рады возможности себе лично измерять давление. Тут надо крепко думать. Россельма осторожно намекал, что неплохо бы опубликовать архив Талля. Его интересовала система блоков и растяжек для лечения травм спины. Хирург Дьяконов с кафедры топографической анатомии просил срочно подготовить статью с детальным описанием холецистэктомии через мини-разрезы. И все хотели знать про активированный уголь. Оно и понятно. Большая часть врачей местные, живут в Москве с семьями. Начнись холера, хоть как-то можно лечиться. Ибо насчет касторки народ иллюзий не испытывал. Хоть и прописывал ее направо и налево, хотя при холере этот уголь, пообещал сразу, не откладывая в долгий ящик переговорить с киллером. Технология создания активированного угля очень проста, внедрить в производство можно быстро, буквально летом, и патентовать это даже не стоит. Такие лекарства, они из разряда супомара, и можно только представить, если бы еще и Склифосовский здесь был, который бы, зуб даю, потребовал отчета по скорой и доложить о результатах. А их не только надо собрать, но и обработать. Там у меня, что называется, конь не валялся. Это думским и министерским чиновникам можно задвигать про эффективность бригад, спасенных жизнях. Коллеги же потребуют цифры. Во что обходится один выезд, процент смертности и так далее и тому подобное. В клинику я вошел совсем черный. В пролетке забыл папку с рисунками, а номер жетона извозчика даже не потрудился глянуть. Теперь раздавленная бабочка нарушит ход всего мироздания. Найдет какая-нибудь дама откровенные изображения и привет. Начался российский суфражизм лет на 20 раньше. Хотя это я, конечно, себе льщу. От идеи бюстгальтера никакой феминизм не рождается, да и в целом влияние идей, людей на историю сильно преувеличено. В приемном отделении стоял дикий женский крик. Я открыл дверь, увидел две спины, что склонились над кушеткой. Одна принадлежала Вике, другая – доктору Лебедеву. Наш эрудит пытался приладить на голову полуоторванное ухо. Дородная женщина в пышном платье сопротивлялась, вопила как резаная. Вокруг все забрызгано кровью, халаты обоих скоропомощников тоже были в красном. А еще на полу хрустели какие-то осколки и стоял запах сивухи. Наркоз, скорее наркоз, дорогу. Это Вацлав Адамович тащил склянку с хлороформом. Спустя несколько минут женщина была усыплена, Лебедев начал шить ухо. Фух, еле угомонили, Вика чуть не сползла по стенке, пришлось взять ее под локоток. Евгений Александрович, нужны еще бригады. Сегодня было больше 30 вызовов. Моровский ассистировал Никите, я повлек девушку в умывальню. Оглядываясь, помог снять халат, вытер кровь полотенцем с лица. Почему без очков, не успели надеть? Это Авдотья, кухарка из соседнего дома, упала на большое зеркало, осколок ей ухо почти отрезал. И представляешь, теперь уже Вика подхватила меня, повлекла обратно. Она пьяная, тоже мне номер, в скорой бухих, через одного. Но вот к чему я не был готов, так это к тому, что Вика смело откинет подол платья Авдотьи и на ее панталонах окажутся нашитые по кругу карманы, в которых я присмотрелся и офигел. Были вложенные бутылки с каким-то бесцветным пойлом, нынче большей частью разбитые. Осколки поранили через панталоны ноги, капала кровь. «А почему здесь не обрабатываете?» Возмутился я, хватая чистый халат, перчатки. Врачи растерянно переглянулись, даже перестали пришивать ухо. «Моя вина», — вздохнула Талль. «Пока господин Лебедев бегал за шовным материалом, я осмотрела пациентку и нам показалось, что ухо важнее. Если осколки перерезали ей какую-то артерию, я пощупал пульс Авдотьи. Еле-еле, она ваше показалось не оценит. Крови на полу вроде немного», вздохнув, стащил панталоны, начал осматривать ноги. порезы, мелкие в основном. Нет, вроде нигде не хлещет кровушка, так, слегка сочится. Шить ничего не надо, достаточно повязки. Вика принесла салфетки, я начал обрабатывать раны, поглядывая на порозовевших врачей. Что, красны девицы, женский лобок не видели? Моровские и Лебедев резко склонились над головой. Продолжили шить. Мда, учить и учить. В первую очередь сортировки и внимательности, а во вторую – терпимости к запахам, а то у пьянчуги чуть не глаза щиплет. После того, как зашитую, перевязанную Авдотью отправили в Екатерининскую больницу, и я смог помыться, тяпнуть кофе в столовой. Затем вышел на крыльцо вдохнуть свежего воздуха. Бригады были в разгоне, рядом со входом курил наш директор Чириков. «Что это вы такой мрачный, Евгений Александрович?» Федор Ильич добил папироску одной затяжкой, выкинул бычок в урну. «Аккуратист. Забыл папку с документу в пролетке, а номер извозчика даже не посмотрел. Ну, если осмотрит пролетку перед новым клиентом, привезет. У них нынче с забытыми вещами строго. Если бы осмотрел, уже привез. Я достал часы, прикинул время. Да пошли гулять рисунки по столице». За кухарку управляющий графа Воронцова отказался платить, директор вздохнул. Вызывала дворня, дескать, граф ни при чем, с Авдотьей еще и за зеркало вычтут. «Не вздыхайте, Федор Ильич, так горестно, я рассказал Чирикову про заставы вокруг Хитровки, про то, что город оплатит работу наших врачей, которых надо еще набрать поскорее. Загрузив сотрудников работой, я отправился к Боброву. У нас очередная репетиция на трупе. Ранорасширитель нам сделали быстро, хоть пока и в одном экземпляре. И снова, как и в прошлые разы, разрез, доступ, перевязка условного артериального протока, который у этого клиента, естественно, закрыт. Третий раз подряд получается без сбоев. Вроде и готовы, но я вижу, с каким настроем делает все Александр Алексеевич. Да и я в сомнениях. Переоделись, пошли пить чай. Сели, начали вертеть ситуацию так и эдак, листать анатомические атласы. И вдруг Бобров сказал: «Не получится ведь?» «Да, скорее всего, нет», подтвердил я. «Слишком много препятствий. Ребенок, а не взрослый, а ведь мы и на большом объекте еле справляемся. Сейчас не сможем, и риск осложнений слишком велик. Удачная операция, но пациент погибнет». Идея операции на сердце ребенка уже не выглядела столь оптимистично. Вероятность возникновения сепсиса была слишком высокой, а как с ним бороться без антибиотиков, я представлял слабо. Массовое развитие детской кардиохирургии началось как раз в 40-е, когда наступила эра антибиотиков. До этого успешные операции носили единичный характер. Можно было рискнуть с пациентом Филатова, но если мы его убьем, а там еще какие-то непростые родители. По всему выходило, что мне придется заняться и пенициллином тоже. Только вот беда была в том, что массово производить его на оборудовании киллера просто невозможно. Самое узкое место – жидкое концентрирование и технология глубинного брожения. А значит, сначала нужна техническая база. Для нее же нужны инженеры-медтехники, которым я должен поставить задачу. А я и сам понимал ее очень и очень приблизительно. А у меня есть один Славка, который не микробиолог, а теперь преимущественно фармаколог. То есть надо взять большое количество специалистов, да хоть человек 5 для начала, снабдить их самым передовым оборудованием при обильном финансировании, а над ними – фельдфебеля со свистком, чтобы не отвлекались, и ждать результат. Это само по себе занятие не на один год. «Отказываемся», – оторвал меня от дум Бобров. Он допил чай, со вздохом поставил чашку на блюдце. Я задумался, потом помотал головой. «Нет. Пока нет, надо еще подумать, может и получится, но пусть Филатов возьмет у родителей письменное согласие, что понимают все риски, так и поступим». Хирург побарабанил пальцами по столу, произнес: «Евгений Александрович, дело такое деликатное, меня попросила поговорить с вами Елена Константиновна». Тут я напрягся. «О чем же, о ком?» «Речь о Виктории Августовне. Девушка она очень талантливая, неординарная. Я имел возможность видеть ее в работе, она явно имеет способности к медицине. И в чем же вопрос? Мать очень переживает по поводу ее ХМ-рода занятий. Она постоянно наедине с мужчинами. У нас в штате есть медсестры. И тем не менее», Бобров весь сморщился. «Понимания у вас она не встретила, с дочкой находится в конфликте, та слушать ее не хочет. Надо что-то решать. Что? Прошу отчислить ее из штата скорой помощи». Хирург умоляюще сложил руки. «Ради ее блага, ради ее будущего. Ну что она может увидеть в нашей среде? Это нежная роза, курящих, пьющих горькую циников, которые каждый день встречаются со смертью. И куда ее после отчисления? Поинтересовался я. При университетской клинике открываются курсы пешбарышень. Как вы знаете, документации все больше, писари в канцелярии не справляются. Университет приобрел две новейшие пишущие машины, скоро прибудут. Я задумался. Вика буквально горела работой. Вся корреспонденция, банковские счета и переводы. Очень многое держалось на девушке. Плюс Талли помогала в клинике, не чуралась грязной медицинской работы, вроде сегодняшней. Нет, даже если оставить в сторону наши чувства, а они были, я не готов расставаться с Викторией. Но тут надо осторожно. Прямо отказаться Боброву я не могу, со вдовой тоже все по тонкому льду. Надо аккуратно. Профессор перед смертью просил меня позаботиться о его близких. Дождался кивка хирурга, продолжил. Я поговорю с госпожой Талли. Постараюсь наставить ее на путь истинный. Ее врачебные увлечения понятны и даже закономерны, пометуя историю ее батюшки. Что же пешбарышня? Вроде бы новая профессия. Не знаю. Ломать волю Виктории Августовны. Увольте. Захочет сама, отпущу. Ну а нет, поверьте, я тоже против патриархата и принуждения. Бобров подскочил на стуле. Прогресс общества не остановить. Лет через 20-30 женщины будут делом обыденным в нашей профессии. Но сейчас, столько пересудов идет по Москве. Женщина-врач у Баталова. Нет, каково, а? Женщины-акушерки могут же быть. К тому же, Николай Васильевич рассказывал, что в Санкт-Петербурге планируют открыть женский медицинский институт. И в Москве несколько женщин уже практикуют. Я не спорю. Хирург забегал по кабинету. Но ведь Елена Константинова страдает, переживает. Ее чувства мы тоже должны понять. Несомненно, покивал я и откланялся. Мне еще надо было тащиться на перекресток Трехсвятительского и Подкопаевского переулка, осматривать холерную заставу, где нам надо будет работать. Застава представляла собой несколько рогаток из перекрещенных и скрепленных между собой деревянных бруса и кольев. Проход был открыт, а вот проезд отворялся двумя солдатами, которыми командовал усатый фельдфебель с густыми бровями а-ля Брежнев. Отрекомендовался он Авдеем Сергеевичем Пуговкиным и нас, актеров, сразу стало двое, что мне здорово подняло настроение. А вот что мигом опустило, так это появление Зубатова, который прискакал на лошади, кинул поводья солдату, поманил меня к телеге, что была придана нам в качестве временного пункта дислокации. Ну и как вам тут? Сергей Васильевич сочувствующе мне улыбнулся. Я оглянулся. Трущобы, кабаки с пьяницами, дома с разбитыми окнами и покосившимися ставнями. Здания в основном деревянные и ветхими, с узкими и грязными переулками между ними. Воздух пропитан зловонием от мусора и нечистот, которые никто не убирал. «Это вы изволите так шутить? Упаси бог!» – всплеснул руками Зубатов. «Я искренне интересуюсь. Социальное дно», – коротко ответил я. «И никакими заставами вы тут эпидемию не остановите. Хотите мой совет? С удовольствием выслушаю. Езжайте к купцам за гашеной известью. Нужно купить пару сотен пудов и засыпать ею местные выгребные ямы». Я кивнул в сторону ближайшей во дворе. Там копошились какие-то люди, ибо местная яма выполняла еще и роль мусорки. Санитарная станция вполне с этим может справиться при помощи полиции. Зачем? Затем, что холера распространяется через человеческие испражнения. Я не знаю, бывают ли тут золотари. Обязательно. Но если они вывозят и сливают все в реку, это строжайше запрещено. Сергей Васильевич, протянул я, в нашей стране все, что запрещено, все равно разрешено. Просто за взятку. Ладно, это все лирика. Вы по поводу Винокурова, как выяснилось, нет. Но сначала Зубатов с удовольствием обсудил со мной психологический портрет Емельяна, много чего интересного рассказал про его революционные похождения. Похоже, удалось ему нащупать струнку в душе человека. Потом заместитель главы городской охранки вытащил из сумки папку, открыл ее. В ней лежало несколько листков бумаги на немецком. Я присмотрелся. Это была статья для Deutsche Ärzteblatt про стриптоцит. Ваша, допустим. Вот по поводу нее я срочно и приехал. Еле успели перехватить на почте. Глава 8. Снился мне замечательный сон. Из прошлой жизни. Первый раз. Кстати, до этого, если и было, то я не запомнил. Я сидел на лекции по фарме. Значит, дело происходило на третьем курсе, и мы все уже числились порошками по студенческой иерархии. Читал записной зануда доцент Марфин в старой аудитории на втором этаже. Мы с Мишкой Дубининым сидели на самой верхотуре и рубились в морской бой. И я даже увидел, как только что выиграл раунд с оставшимися двумя однопалубными, и расчерчиваю новый квадрат, надписывая слово «Республика» на верхней грани. А Марфин заунывным голосом вещает о пенициллине. Что-то там про Флеминга, Ермольеву, какого-то полотебного с моносиным, и о первоначальных трудностях получения продукта. Мишка стреляет на ПТ-3, и первый выстрелом рубит мой однопалубник. Доцент рассказывает о разработке американцев, которые придумали, как делать пенициллин буквально на кухне с выходом 100 мг препарата с сотни миллилитров исходного раствора. Мне вдруг становится интересно, и я отталкиваю Дубинина, чтобы послушать, а он в ответ начинает дергать меня за плечо и вопить благим матом. Проснитесь же, сволочи, какой сон обрубили. Сейчас бы досмотрел, проснулся, записал и готово. Что там? Проворчал я, не открывая глаз, ощупал вокруг себя кровать. Да, я все еще лежу на телеге с соломой, над которой натянут полог. Рядом меланхолично жует лошадка овес из торбы. На дворе ночь, недалеко от нас горят два костра. Один у рогаток, другой перед телегой. Сидят, курят трубки солдаты. Господин Баталов, там какой-то шум. Надо мной навис Авдей Пуговкин. Усы актера топорщились, изо рта пахло водкой. Ну ясно, пока я спал, охрана приняла по 100 грамм, а может и поболее. Встаю, я сел в телеге, потянулся. И зачем я только подписался на этот блудняк с холерными заставами? За сутки мы не нашли ни одного больного, наверное, из-за городских денег. Ну и ради уважения в глазах Зубатова, который вдруг воспылал антишпионажным рвением, затормозил статью о стриптоциде в немецкий журнал. Дескать, это же военно-медицинский секрет. Сколько раненых может себе вылечить наш потенциальный противник? Конкретных имен названо не было, как и не было ответа на банальное возражение. Вся формула прописана в патенте, который уже 2 месяца как зарегистрирован. Бери и записывай себе в шпионскую тетрадку. Так и не переубедив Зубатова, я плюнул, махнул рукой. Опубликуем в отечественном медицинском журнале, а там редакция пусть с охранкой сама разбирается, если появятся иностранцы. Мне же гораздо интереснее, кто стукач, ведь кто-то набарабанил на Мясницкую насчет статьи. Моровский, я его припряг для оформления, или от киллера утекло, где шум, я ничего не слышу, треск костра, вопли пьяных у трактира. Хитровка оказалась не столь страшна, как ее описывали. Ну нищие и бомжи, какие-то криминальные персонажи вдалеке бродят, но у нас были солдаты с ружьями, вокруг заставы царила тишь, да благодать, да вон стоит, стонет, смотрите. Понятно, что чудесный сон ушел безвозвратно. Помню, англичанину какому-то приснились стихи необычайной красоты, он проснулся, сел записывать, тут приперся какой-то крендель, и начал стучать в дверь. Поэт пошел открывать, оказалось, ошибочка, вернулся, а стишки тю-тю, уже ничего не помнит, до сих пор не понимаю, как он того урода не пошел убивать. Я взял головню из костра, фонари на хитровке были все разбиты, подошел к рогаткам, поднял выше. Ага, и правда, какой-то мужик стоит, огромный, косматый, бородатый, через все лицо багровый шрам, одет в штаны, черную рубаху, держится лапищами за грудь возле сердца, и покачивается так с ноги на ногу. Ой, да он еще и босой. Ты кто, как тебя звать? Жиган я, с Румянцевского дома, ножом меня пырнули, бляжьи дети. Мужик открыл руки и за моей спиной охнул кто-то из солдат. Фельдфебель вслед за ним. В грудь, в районе сердца был по рукоять воткнут нож. Как же ты еще жив-то? Ответа мне никто не дал. Жиган, оставляя за собой кровавый след, подошел к рогаткам. Покачнулся. Мы с Пуговкиным его подхватили под руки. Всем коллективом уложили на телегу. Рубаха была вся мокрая от крови. Дышал бородатый с какими-то булькающими хрипами. Скорее всего, у него еще до кучи гемопневмоторакс. Фельдфебель схватился за нож, я оттолкнул его. Ни в коем случае, сразу и зайдет кровью. Впрягайте лошадь, повезем ко мне в клинику. Упускать такую возможность проверить моих врачей в настоящем деле, да ни за что на свете. По приезде крикнул дворника, велел будить докторов. В приемный покой внесли и положили на кушетку Жигана. Скоро возле него собрался местный микроконсилиум. Моровский, Малышев и примкнувшие к ним медработники среднего звена. Народ выглядел помятым и не торопился просыпаться. «Доклад», — рявкнул я, надевая халат и перчатки. «Я их выучу настоящей дисциплине. Зверюга-сержант из кино про цельнометаллическую оболочку покажется замечательным парнем». Увидели главврача, стойко смирно, выпучил глаза, и доклад, не иначе. Моровский ожил первым. Пощупал пульс, надел манжету, измерил давление. Потом послушал легкие, постучал. Давление 80/30, пульс 130, температура 35,9, частота дыхания 30. Уровень жидкости в левом легком примерно до средней подмышечной линии. Срочно готовить к операции. Бегом. Шевелимся. Кто операционная сестра? Давыдова, шагнула вперед дежурная. Стол накрывайте. Реечный ранорасширитель обязательно. А вы, Вацлав Адамович, готовьтесь ассистировать. Посмотрим, чего вы стоите в деле. Если Жиган до сих пор жив, значит не все так у него и плохо. Сколько было случаев, когда не только сердце нож не задевал, но даже пуля мозг не находила. Андрей Германович, вы тоже с нами, распорядился я, будьте готовы установить дренаж плевральной полости. Пока мы готовились, пострадавшего уже раздели, помыли и даже побрили грудь. А как же, у нас все по высшему классу. Вон, перед входом висит афишка с расценками, мимо не пройти. Зашел в операционную без холщовых бахил, рубль. Забыл маску, 2. Волосы не прикрыты, тоже пара целковых. И так далее. Главное, никому объяснять не надо. Сознательные все поголовно стали. Ну что, Вацлав Адамович, приступим, помолясь. Пригласил я ассистента, когда анестезистка дала наркоз, и мы все дружно перекрестились. Надеюсь, успеем. Вы только запоминайте все, статью не мне писать. Разрез у нас простой, по пятому межреберью, и нечего считать, вон ориентир есть, сосок. Начинаем от края грудины, и, не стесняясь, ведем до передней подмышечной линии. Нам тут нужен широкий доступ, а шрамы, говорят, украшают мужчину. Хотя по лицу этого Жигана не скажешь, образина еще та. Ладно, главное, чтобы живым остался. Кожа сначала, сосудики перевязали, теперь мышцы плевра. Готово. Ранорасширитель ставим, рукояткой к подмышке, мешаться не будет. Края разводим, и вот оно, искомое. Лезвие торчит в сердце, не ошиблись. Да и трудно в таком месте во что-то другое попасть. Рассекаем перикард, господин Моровский, показал я скальпелем. Диафрагмальный нерв видите? Да-да, промычал граф. 3 вдоха, глубоких, полной грудью. Быстро. Готов? Никто, прошептал ассистент. Пафос потом, оборвал я его. Некогда сейчас, работаем. Разрез перикарда параллельно нерву, я рассказывал и резал. Тут у нас ожидаемо имеется кровь. Сушим. Обратите внимание, как нож шевелится при сердцебиении. Зрелище было еще то. Народ в операционной конкретно так побледнел. Зато фотограф Вика щелкала кадр за кадром для истории. А я и не догадался. Лезвие в левом желудочке. Рана примерно 3 сантиметра. Готовим 4, нет, лучше 5 круглых иголок с нитью. Скомандовал я Давыдовой. Сейчас все будем делать очень быстро. Все поняли? Про операцию я только читал. Много раз. Технически ничего сложного. В Великую Отечественную простые врачи в медсанбатах ушивали ранения миокарда, и процедура чем-то выдающимся не считалась. Поэтому, наверное, у меня никаких сомнений сейчас не было. Просто сделаю, и все. Выживет, хорошо. Ну а нет, так нет. Все, как говорится, в руке Божьей. Салфетку, протянул я руку, и искомое оказалось там в тот же миг. Рукоятку обмотали сверху. Конечно, нечего нам над операционным полем грязь сыпать, но лишнее не помешает. Так, внимание, я тяну лезвие, вы, кивнул Моровскому, зажимаете рану. Здесь и здесь, показал я, и в моей правой руке уже иглодержатель, а в левой, пинцет. Поняли? Давайте. Так на рану 3 шва смотрите, Вацлав Адамович, чтобы эндокард не вовлекать. Затягиваем в диастоле. Все, контроль. Сухо, отозвался ассистент. Ставим дренаж в перикард, накладываем на него редкие швы. Не частить, господин Моровский. Андрей Германович, готовимся устанавливать дренаж по БЮЛАУ. Показатели.